Глава 9. Следующие часы слились для меня в одну сплошную бесконечно долгую полосу. Мы все же достали артефакт огневиков и забрали спящих ребят, после чего Лерой устроил им настоящую магическую психотерапию, прямо как у целителей мозгоправов. Следом помогли Лейле разобраться с ее командой и добыть артефакт. И если бы на этом все закончилось. Но нет. В итоге мы бродили по лесу и вылавливали абсолютно все команды, потому что никто из них не додумался пообщаться перед первым туром. Решили, что вся их агрессия и неприязнь — это последствия стресса, поэтому теперь радостно пытались уничтожить друг друга. Ледышки и золотинки, напавшие на команду нашей Академии сообща, были той частью команд соперников, которые успели подружиться до турнира. В общем, когда стемнело и на лес опустилась ночь, мы развели сразу три костра, вокруг которых уселись дружной огромной компанией, рассказывая о себе и своей жизни. Оказалось, что у всех ребят полно проблем в жизни. Так, например, у Итана из Вояк и Оливии были постоянные стычки с другими адептами. Все считали, что брат с сестрой получают славу и почет лишь благодаря своим семьям. Никто не желал видеть, как те ежедневно трудятся, как практически не отдыхают из-за постоянного обучения и нагрузок. Всегда проще сказать «тебе все дали родители», никто не ценит чужой труд и усилия. В чем то я их прекрасно понимала. Неудивительно, что Оливия с таким сарказмом отозвалась о нашей с Кайлом гениальности и сразу спросила насчет семьи. Вскоре я удобно устроилась на плече Кайла и вполуха слушала, как обижали одну из ледышек в детстве, когда внезапно в небе протрубил горн. Подскочив на ноги, мы начали озираться по сторонам и увидели, как открываются 7 проходов обратно на стадион. Не знаю, как кто, но я очень обрадовалась, потому что хотела наконец-то попасть в свою комнату, чтобы переодеться и отдохнуть. Быстро затушив костры, мы переглянулись и направились к проходам, а когда нас вновь оглушило радостным ревом толпы на стадионе, я почувствовала, как рука Кайла переплелась с моей. «Ты в порядке?» — мягко улыбнувшись, спросил парень. Кивнула, чувствуя, как внутри разливается тепло. Лерой правда беспокоился и переживал. Особенно заметно это было каждый раз, когда его взгляд цеплялся за кровавые пятна на моей мантии. Признаюсь, на какой-то миг я абсолютно позабыла, что собиралась воспользоваться предложением Вэя. Слишком уж тепло и уютно стало рядом с Кайлом. А может, все дело было в магии смерти, которая вновь окутала меня покрывалом и дарила покой. «Все хорошо», — произнесла я, стараясь подавить зевок. Просто устала. К нам тут же подбежали люди. Очень много людей, среди которых я заметила декана и главного целителя, магистра Кантара. Причем последний расталкивал всех локтями и целенаправленно двигался ко мне. Я быстро спряталась за спину Кайла и прошептала: «Только не позволяй им отправить меня в целительское крыло, иначе меня не выпустят оттуда никогда». Рассмеявшись, Лерой приобнял меня и тихо ответил: «Обещаю, что не отдам тебя на растерзание ужасных целителей, которые беспокоятся о нашем здоровье. Но если тебя отнимут у меня, обещаю спасти из мерзких лап коварных людишек, которые пытаются помочь». «Тебе смешно», — буркнула я. «А у меня, между прочим, осталась психологическая травма после твоего лечения. И кто тебя учил так залечивать раны?» «У тебя было повреждение внутренних органов, Снежинка», — нахмурился Кайл. «И видишь ли, я некромант. Нас учат восстанавливать тела мертвецов, а те ничего не чувствуют. Извини, не хотел причинить тебе боль». «Именно. Поэтому, адепт Камоэр, вы немедленно пройдете со мной», — раздался голос магистра Кантара. «Я не позволю вам уйти, пока не проверю состояние вашего здоровья. И даже не спорьте, это приказ». «Что?» — высказал общее удивление Лерой. «Короля!» Вот только после этого мы одновременно повернули головы к трибунам, а точнее к возвышению, где сидели Его Величество Ирлион I с супругой. На губах монарха блуждала тонкая улыбка, которая пробрала до дрожи, поскольку светлые глаза смотрели холодно и с угрозой. Я подумала, что они похожи с Кайлом, родство проглядывалось в каждой черте, а еще мгновенно поняла, что сопротивление бесполезно и придется идти с целителем. Рядом пошевелился Кайл, который коротко кивнул дяде, сообщая, что приказ будет исполнен. Взгляд правителя тут же потеплел, видимо, ему рассказали, какая я упертая, и сейчас мое согласие сотрудничать его удовлетворило. Вздохнув, я бросила грозный взгляд на Лероя и поплелась за магистром Кантаром. Пока командам участникам турнира сообщали итоги этого тура и поздравляли, я сидела на кушетке, слушая ругань целителя. «Вот же некроманты! Да коновалы и те лучше исцеляют!» «Магистр Кантар, вы несправедливы», — заступилась я за Кайла. «В той ситуации не было выбора». «Выбор есть всегда, адепт Камоэр», — сурово проговорил мужчина. «Вам следовало вызвать помощь, а не устраивать кружок самодеятельности юных целителей». «Конечно, адепт Лерой довольно силен в исцелении, что само по себе странно для некроманта, но все-таки лечить он не умеет». «Вы же сами понимаете, что в этом случае меня бы отстранили от участия в турнире», — тихо проговорила я. И вот тут серьезный мужчина в годах, главный целитель нашей академии, закатил глаза прямо как Лерой. Я сразу почувствовала себя дурочкой, которая раздувает проблему на ровном месте. Ну, подумаешь, осталось доучиться 3 месяца до диплома. Какая разница? Надо срочно бросить все и выйти замуж, передав свою жизнь в руки семьи мужа. Ведь зачем думать о собственной безопасности? Максимум, чем обернется непослушание и попытка защититься от несправедливого обращения — смертной казнью. И это в лучшем случае. Судя по вспышкам гнева Кайла, защищаться я не смогу и буду жить в постоянном страхе. Но это же мелочи. Намного важнее побыстрее родить наследника Кайлу. Вот бред. Тряхнула головой, не желая поддаваться всеобщему безумию. «Поверьте, в вашем случае адепт Лерой — идеальный вариант», — хмыкнул тем временем целитель, словно прочитав мои мысли. «Он молод, довольно красив, богат и, главное, влюблен. Думаете, так просто найти человека, который искренне полюбит тебя?» «Не спорю, магистр Кантар», — покладисто проговорила, не желая вступать в дискуссию на эту тему. «Просто мне необходимо получить диплом». Я развела руками, жестом давая понять, что все его доводы и аргументы не возымеют никакого действия. Усмехнувшись, целитель убрал руки и стряхнул с них искры магии. Поскольку делать тут больше было нечего, я тут же вскочила и, поправив мантию, произнесла: «Спасибо за помощь. Я могу идти?» «Прошу прощения, но не могли бы вы задержаться на пару слов, леди Мойер?» Внезапно раздался мужской голос со стороны двери, от которого мурашки пробежали по коже. Самое удивительное, сначала показалось, что это заговорил Кайл. Тот Кайл, который сумел свести меня с ума в своей спальне ночью, когда мы крались с Сарой в библиотеку. Когда я долго прижимала ладони к пылающему лицу и даже умывалась ледяной водой, чтобы привести мысли в порядок. Обернувшись, я глянула на мужчину и села обратно на кушетку. Точнее, плюхнулась туда, потому что на меня смотрел Лерой, только словно повзрослевший. «Это отец?» Я ошарашенно похлопала ресницами и даже захотела ущипнуть себя. Слишком уж нереальным было внешнее сходство отца и сына. Совру, если скажу, что Кайл очень похож на герцога, потому что он его точная копия, почти как брат-близнец, только немного старше. Примерно лет на 5, не больше. Серьезно, я даже не сразу поняла, что это не мой Лерой. Подумала, что он просто переоделся. Лишь спустя пару мгновений осознала, что это не Кайл. Не поняла, у них там стоит магический станок для штамповки маленьких Лероев? Почему они так похожи? Правда, в чем-то они все же отличались. Лерой старший двигался иначе, с большей уверенностью в собственных силах и грацией хищника, который готовится загнать свою добычу. А еще его взгляд, наполненный горечью и каким-то странным чувством, напоминающим ревность, тоже был совершенно другим. Но что самое ужасное, в отличие от Кайла, его отец моментально пробудил во мне вполне женский интерес. Твою ж налево. В общем, я была в таком шоке, что совершенно забыла о банальности. Герцога полагается приветствовать реверансом. Благо, в тот миг все внимание отца Кайла было направлено на магистра Кантара. «Господин Кантар, вы же не возражаете, если мы займем эту приемную буквально на 5 минут?» «Конечно, ваша светлость», — принялся расшаркиваться магистр. «Прошу, располагайтесь и можете не торопиться. В ближайшее время сюда никто не придет». Поклонившись, целитель вышел в коридор, оставив нас с герцогом наедине. Мы же молча уставились друг на друга, словно противники на поле боя, которые пытаются определить, с кем имеют дело. Это было довольно странно. Разве Кайл не убеждал меня, что все спят и видят, как бы поскорее нас поженить? Вот только сейчас я наблюдала абсолютно другое. Могу поклясться, что герцог не хочет видеть меня в роли невестки. А может, он просто обиделся после нашей переписки? «Вы очень похожи на свою мать», — неожиданно выдал мужчина, криво усмехнувшись. «Причем не только внешне, но и намерениями. Мирая тоже никогда не понимала, зачем придумали этикет и почему она должна приветствовать герцога реверансами». Я заметила, как в его светлых глазах промелькнула какая-то странная эмоция. Вот был бы это Кайл, я бы сказала, что это желание. Ошалела, моргнула. Ну, точно показалось, это же отец Лероя. И тут он рассмеялся, отчего я вздрогнула, потому что показалось, словно он приласкал меня этим смехом. «А жизнь умеет подшутить», — произнес он совсем странную фразу, после чего быстрым шагом подошел к письменному столу и отрывисто добавил. «Скажу сразу, леди Мойер». Я заметила, как герцог скривился, когда прозвучала моя фамилия. «Будь моя воля, вы бы не встретились с моим сыном в академии, и уж тем более не стали его невестой». «О!» — многозначительно произнесла я. «Давайте на чистоту», — доверительным тоном протянул он. «Кайлу нужна жена, которая знает свое место в обществе и понимает, в чем смысл реверансов. Но главное, она должна его любить. К сожалению, в вас нет ничего из перечисленного мною». Так завуалированно меня еще не оскорбляли. Зато теперь понимаю, у кого Лерой научился смешивать людей с грязью одной невинной фразой или же взглядом. Сейчас герцог сообщил, что у меня нет никакого воспитания, чтобы выйти замуж за его сына. Да как он... а ведь это даже хорошо. Я снова вскочила на ноги и подошла к нему ближе. Заметила, как мужчина дернулся, словно желая не то отойти, не то наоборот шагнуть в мою сторону, но решила не обращать внимания на его странности. Вместо этого я доброжелательно улыбнулась и выдохнула. «Вы абсолютно правы, ваша светлость. Кайлу не нужна такая жена, и я предлагаю...» Внезапно он сделал плавный шаг ко мне, оказываясь непозволительно близко, настолько, что я ощутила запах его парфюма, от которого закружилась голова. Оборвав свою речь на полуслове, я шумно сглотнула и хотела отойти, но герцог внезапно схватил меня за подбородок и, глядя прямо в глаза, прошипел. «Об этом нужно было думать раньше, до того, как Кайл побежал к королю просить разрешения на брак. Тебе всего лишь нужно было попросить его этого не делать. Или ты решила провернуть тот же трюк, что и твоя мать в прошлом? Вот только я не позволю. Может, ваша тренировка и прошла успешно, но тебе ничего не светит». Лично я не знала, о чем он говорит, но намек на нашу близость с Кайлом покоробил. А еще я не знала и того, что парень мог легко отменить весь этот цирк с помолвкой. Неужели я сама виновата в своем положении? Ведь не может быть, что он попросту обвел меня вокруг пальца. Или может? Но главное... Чем герцогу не угодила моя мама? Вспомнив родную теплую улыбку, единственное светлое, что было у меня в жизни, я разозлилась. «Отпустите!» — воскликнула я, отталкивая его руку. «Теперь я понимаю, у кого Кайл перенял дурной характер. И не поверите, но наша тренировка, как вы выразились, не состоялась. Хотите отменить эту свадьбу? В таком случае разберитесь со своим сыном». Хищно прищурившись, герцог резко подался вперед и, схватив меня за талию, крутанул на месте, чтобы в следующий миг прижать к стене. Я ахнула, ощутив, как распадается на осколки мой мир. Все, что я знала, все, на что надеялась, рушилось, словно карточный домик. В животе запорхали бабочки лишь от одного его прикосновения, от одуряющего запаха, который обволакивал и заставлял забыть обо всем на свете. Пугающее чувство притяжения к мужчине — вновь напомнила ту ночь в комнате Кайла, будто тогда, там, тоже был герцог, а не его сын. Это было подобно грому среди ясного неба. Не может быть, Кайл не стал бы молчать, да и я же помню, как разговаривала с ним позже. Однозначно, там был именно он. Кажется, я просто схожу с ума. И всему виной этот жуткий взгляд светлых глаз, где плещется ярость и жажда обладания. Он затягивал меня в омут запретных мыслей и желаний, но в то же время и пугал до дрожи. Вот до того состояния, когда начинаешь совершать неразумные поступки. Только в моем случае любая неразумность была чревата, поэтому страх и возбуждение вылились в безумно колотящееся сердце и сбивчивое дыхание, приправленное дрожью. Жуткая смесь. Я зажмурилась, лишь бы не видеть мужчину. Могла бы и уши закрыла, но такое поведение будет слишком подозрительным. Пережить. Просто пережить эту встречу, а после выиграть турнир и убежать с Вэем, подальше от семейки Лероев, подальше от этого безумия и подальше от всех чувств, которые вызывает герцог. «Не смей прыгать в его постель», — наклонившись ниже, тихо проговорил мужчина прямо мне на ухо. Клянусь, я услышала нотки ревности в его голосе. «И запомни, ты обязана выиграть этот турнир, а после официально потребуешь у короля разорвать помолвку. Поняла?» «Что?» В шоке выдохнула я и повернула голову, чтобы посмотреть в глаза Лерою-старшему. И вот зря я это сделала, потому что он изменился в лице. Прямо как сын, буквально вчера ночью, когда мы остались в его комнате одни, и я хотела уйти. Не знаю, что двигало герцогом, но он явно ревновал. Я даже не испугалась в этот раз, а попросту растерялась. Вот честно, как-то даже в голове не укладывалось, что на меня так отреагирует отец Кайла. Хотя стоп, что он сказал в самом начале о моей маме? Неужели он что, видит во мне мою маму? О, боги! «Ваша светлость, я ведь не Мирая!» — испуганно прошептала, когда его губы скользнули по краешку моего рта. Признаться, в отличие от него, готова опуститься во все тяжкие, я была в ужасе. Слишком уж неожиданно свалились все эти странные чувства и ощущения. Мы ведь только что практически поцеловались. Меня пробила нервная дрожь, отчего застучали зубы и затряслись руки. А еще появилось странное чувство внутри, словно я сейчас попросту воспламенюсь. В светлых глазах, так напоминающих глаза Кайла, промелькнула растерянность, а следом — запоздалое осознание. Видимо, только сейчас до герцога дошло, что он пытался сделать. Пару ударов сердца мужчина смотрел на меня, так, словно увидел призрака, а следом отшатнулся настолько резко, что чуть не упал. Я вздрогнула и протянула руку. Нет, не специально, скорее на рефлексе, в попытке его поддержать. Вот только герцог холодно зыркнул на меня, чуть не приморозив к полу. Сколько мы так смотрели друг на друга, не знаю, но вскоре во взгляде мужчины появилось нечто новое. Он совершенно точно что-то решил сделать. И почему-то возникло ощущение, что сделать со мной. Стало страшно до одури. Я не маленькая и в курсе, что у сильных мира сего хватает и возможностей, и фантазии, чтобы добиться желаемого. И судя по той злости, которую я увидела в глазах Лероя-старшего, он обиделся. Неужели герцог решил мне отомстить? «Обещаю, что ты выиграешь турнир», — глухо произнес мужчина и шагнул в сторону двери. «Вопрос с помолвкой я решу самостоятельно. Главное, постарайся держаться подальше от моего сына, Снежинка». «Надо же!» Он ушел, а я еще минут пять пыталась унять дрожь в руках и боялась даже выглянуть в коридор. Было до безумия страшно, не потому что я опасалась снова увидеть герцога. Признаюсь, я бы даже не отказалась вновь его увидеть. Просто мне стало жутковато от его обещаний. И еще казалось, все сразу поймут, что тут произошло. А главное, это поймет Кайл, который придет в ярость. Вчерашний вечер показал, что злость парня чревата последствиями, поэтому я не хотела его злить. «Айя, ты решила поселиться у целителей?» Как по заказу раздался голос Лероя-младшего. «Тебя же вроде отпустили». Я отшатнулась назад, ударившись головой о полку за спиной. Лерой тут же оказался рядом и протянул руку, чтобы, наверное, погладить ушибленное место, не знаю, но я снова шарахнулась от него в сторону и упала. Глаза Кайла стали огромными-преогромными. Он молча смотрел на меня, явно стараясь понять, что происходит. Да я и сама, если честно, не совсем понимала. Но в какой-то момент я испугалась парня. Испугалась, что он все видел и знает. Черт! «Извини», — выдохнула я. «Совсем с нервами плохо стало». «Ты не ушиблась?» — поинтересовался он, больше не делая попыток подойти. «Нет, пропищала в ответ, несмотря на острую боль, пронзившую лодыжку. Парень помрачнел, сразу опознав ложь в моем голосе, и глухо проговорил. «Послушай, Айя, прости за вчерашний вечер. Я вел себя непозволительно, признаю. Обещаю, что такое больше не повторится. Понимаешь, меня слишком захватил момент, и вот черт». Неожиданно выругался он, а следом устало добавил. «Мне правда жаль. Просто я решил, что ты тоже это чувствуешь. Я идиот, знаю. И ты, наверное, обиделась сегодня, да? Ну, когда я не обращал на тебя внимания. Но мне показалось, что так будет лучше, ведь ты так сильно нервничала, и я...» «Кайл, все хорошо», — перебила я, ошеломленная его откровенными признаниями, и тут же поспешно исправилась. «Знаю я этого Лероя. Только скажу, что все нормально, и он сразу начинает наглеть. Давай просто забудем вчерашнее. Только прошу, не дави на меня больше, договорились?» Он медленно, словно обдумывая, на что соглашается, кивнул, а после протянул руку, чтобы помочь мне встать с пола, и обезоруживающе улыбнулся. Я честно не хотела улыбаться в ответ, но все таки не смогла. Слишком необычно было видеть Лероя вот таким, нормальным. Особенно после встречи с его повзрослевшей копией, от которой перевернулся весь мой мир. В воздухе вновь повисло напряжение. Улыбка сползла с моих губ, как некачественный грим комедианта, и хоть я приняла помощь парня, но сразу же выдернула руку, стоило встать на ноги. Вот тут-то и появился снова тот Кайл, которого я знала не первый год, и с которым мы цапались из-за каждой мелочи, властный, недоверчивый и, что хуже всего, невероятно проницательный. «Я очень надеюсь, Снежинка, что ты объяснишь, чем вызвано такое поведение», — непререкаемым тоном произнес парень. «Иначе я выясню все самостоятельно, и будет хуже, поверь». «Все нормально», — пропищала я и быстро прошмыгнула мимо него к выходу, стараясь не хромать. Не хватало, чтобы меня все же заперли в целительском крыле. Уж с ушибом я способна справиться и без посторонней помощи. Просто устала и перенервничала. «Сейчас посплю, и все пройдет, честно». Последнее я произнесла уже из коридора, рванув к лестнице, ведущей на улицу, с такой скоростью, что не заметила Вэя, стоящего у главного входа. Врезавшись в парня на полном ходу, я вскрикнула, решив, что столкнулась со стеной, до того было больно. К тому же неудачно отступила, отчего лодыжку прострелила невыносимой болью, и я запрыгала на одной ноге, тихо поскуливая. «Айя, ты в порядке?» взволнованно произнес Юншин, поддержав меня под локоть, чтобы не упала. «Значит, говоришь, просто устала?» Голос Лероя за спиной заставил вздрогнуть. Я медленно обернулась и увидела, что парень смотрит на меня, слегка прищурившись, словно пытается вспомнить особый метод упокоения нежити. Вот же некромант. Но вслух я этого не сказала. Да, и ничего не сказала, учитывая, что он быстро подошел и поднял меня на руки. У меня просто пропал дар речи. «Увидимся завтра, Вэй!» — спокойно попрощался Кайл и пошел к общежитию. «Ага, вместе со мной на руках». «Пока!» — запоздало пробормотала я, обращаясь к огневику, но тот явно не услышал, потому что Лерой успел отойти на приличное расстояние. «А я ведь действительно подумал, что ты настолько разнервничалась из-за вчерашнего!» — хмыкнул Кайл, бросив на меня задумчивый взгляд. «И даже начал оправдываться, как последний кретин, обещать черт знает что!» «Ладно, Снежинка, забудь все, что услышала в той комнате. Не хочешь по-хорошему, значит, поступим как всегда». «Что ты задумал?» — с легкой паникой в голосе пробормотала я. Тихо рассмеявшись, Кайл быстро поднялся по лестнице. «Именно, по-прежнему прямо со мной на руках». А после поставил меня перед дверью в комнату и проговорил. «Спокойной ночи, Айя. Хорошенько отдохни, потому что завтра я обязательно узнаю, что же с тобой случилось, пока меня не было рядом». Я побелела, что совершенно не понравилось парню. Приподняв мою голову за подбородок, прямо как герцог совсем недавно, он наклонился и хмуро произнес: «Убью». Мои глаза увеличились раза в два, а дыхание сбилось. Я хлопала ресницами, пытаясь понять, о чем он говорит, но в итоге сдалась и спросила: «Кого?» «Того, кто тебя обидел». И я пошатнулась. Просто представила, как он ссорится с отцом и причиняет ему боль. Рука парня легла на мою талию, а следом я услышала: «Айя, кого ты покрываешь? Ты ведь понимаешь, что мне достаточно поговорить с магистром Кантаром, и он расскажет абсолютно все». Зажмурившись, я поняла, что Лерой не оставит все как есть. Придется признаться хоть в чем-то, Ведь потом не объяснишь, зачем я скрывала правду. И тут меня осенило. Ведь можно просто рассказать, что отец против нашей свадьбы. Я сделала глубокий вдох, после чего попыталась отодвинуться от Лероя и едва слышно прошептала: «Я познакомилась с твоим отцом». Почувствовала, как дрогнула рука парня на моей талии, а сам он застыл, словно мраморная статуя. Осторожно приоткрыв один глаз, я посмотрела на Кайла и снова зажмурилась, потому что это было страшно. В его некогда серых глазах сверкали фиолетовые молнии. Серьезно, магия смерти вовсю рвалась из него наружу, грозясь смести все на своем пути. «И что он сказал?» — слишком спокойно поинтересовался Лерой. «Настолько спокойно, что я сразу поняла. Он в бешенстве. Получается, ему известно, как отец относится к нашему браку. Интересно, а почему тогда я не в курсе? И еще интереснее, как Кайл уговорил короля дать разрешение на этот брак, если его родной брат против. Но главное, неужели его отец не солгал, и вся эта история с помолвкой — дело рук парня?» Внезапно я почувствовала, как по коже пробежали мурашки, а в воздухе появился сладковатый аромат, очень знакомый аромат магии смерти. Нахмурившись, открыла глаза и, увидев, что происходит, побелела, как поднятый покойник. Теперь Лерой весь сверкал молниями, прямо как некроманты на кладбище во время обряда получения силы. От этого зрелища я не просто зажмурилась, а еще и закрыла ладонями лицо. «Не пугай меня, пожалуйста!» Практически беззвучно пролепетала, поняв, что на сегодня с меня хватит, после чего всхлипнула. «Может, они все и страшные, ужасные некроманты, сильные мира сего, привыкшие повелевать, но лично я сегодня больше не выдержу потрясений». К моим рукам тут же очень нежно прикоснулись теплые пальцы парня, отчего я медленно их отпустила и распахнула глаза. Кайл больше не пылал и совершенно точно не злился. Молнии в его глазах уступали место раскаянию, и в итоге он замер, виновато опустив голову. Тишина начинала угнетать, но я просто не знала, что сказать. Все мы срываемся и приходим в бешенство, только мне до чертиков надоело при этом оставаться крайней. Словно поняв, что я на грани, Лерой сделал пару глубоких вдохов, после чего осторожно притянул меня к себе и нежно обнял со словами: «Прости, снежинка, пожалуйста, только не плачь». И я поняла, что по щекам катятся соленые капли слез. Все-таки нервы сдали окончательно. Я всхлипнула и попыталась сказать, что все нормально, но смогла лишь кивнуть и уткнуться в грудь парня. Так мы простояли какое-то время, пока я не успокоилась, а после Кайл поцеловал меня в висок и уже нормально спросил: «Так что наговорил мой отец? Надеюсь, он не начал тебя запугивать, требуя разорвать помолвку». «Значит, для тебя не новость, что он против нашего брака?» — криво усмехнулась я. «И когда ты собирался мне об этом сообщить? На свадьбе?» Вздрогнул. «Выходит, я права, и Лерой не планировал мне об этом говорить. Любопытно. И почему у меня все не как у других девушек? Семья издевается и мечтает подороже продать. Парень ведет себя как маньяк со стажем. Его отец... Ой, о нем даже вспоминать сейчас не хочу». Тяжело вздохнув, я отстранилась от Кайла и молча развернулась, чтобы зайти в комнату, но когда открыла дверь, тихо произнесла: «Я сделаю так, как сказал твой отец. Выиграю турнир и после подам прошение королю на расторжение нашей помолвки. Мне надоели эти игры, Кайл, и я не собираюсь всю жизнь следовать за тобой, как лошадь с завязанными глазами». «У нас договор, снежинка», — вновь завел старую шарманку парень. «Если ты решила его нарушить, в таком случае извини, но турнир мы проиграем». В его голосе явно сквозили нотки гнева. Неужели настолько задели мои слова? Надо же, а ведь я еще пыталась быть корректной и не высказала все прямо. Я сошла в комнату и повернулась к Лерою. Посмотрела в серые, потемневшие от злости глаза и невесело усмехнулась. «Я не собираюсь нарушать договор. Мы сходим на 3 свидания, как и договорились. Более того, я буду наслаждаться временем, проведенным вместе с тобой. Но видишь ли, Лерой, сегодня я осознала одну очень неприятную вещь. Можно сказать, наконец-то увидела всю картину целиком». «И какую?» — напряженно поинтересовался он, когда я замолчала. «Ведь ты специально все это делал с самого первого дня, не так ли? Ты медленно и целенаправленно изолировал меня от окружающих, чтобы не оставить выбора, а в итоге сделал так, чтобы я согласилась стать твоей невестой. Я просто не понимаю одного. Неужели ты считал, что я настолько глупа, чтобы не понять? Или думал, что я скажу тебе «да» у алтаря во время свадьбы, поверив в очередную ложь?» Глаза парня расширились, словно он испытал шок. Протянув руку, он шагнул было ко мне, но я отрицательно покачала головой и выставила между нами магическую преграду. Притронувшись к этому барьеру, Лерой сжал ладонь в кулак, а после опустил руку и глухо проговорил. «Ты не права, Айя, практически во всем. Я никогда не делал ничего подобного целенаправленно. Можно сказать, что ты угадала лишь один пункт. Да, я с самого первого дня, как увидел тебя в академии, пропал. Ты снилась мне по ночам, мерещилась на каждом углу, и я медленно сходил с ума, пока не признал, что безнадежно влюблен. Но я никогда, слышишь, никогда, — произнес он по слогам, — не пытался изолировать тебя от окружающих. Наоборот, я делал все, чтобы люди от тебя не отворачивались». Я молча смотрела на парня, слушала его признание, но понимала, что не верю. Слишком удачно все совпало, чтобы просто взять и поверить. Видимо, слова Юншина глубоко засели в моем подсознании. Был ли у меня выбор? Нет. А после встречи с отцом Лероя я поняла, что это Кайл не оставил мне выбора, хоть и утверждал обратное. К тому же он даже не пытался отрицать, что обманул меня с помолвкой. «Я больше не верю словам», — произнесла, глядя на парня. «С этого момента я буду смотреть только на действия, не забывая об этом, Кайл, когда захочешь в очередной раз отогнать от меня кого бы то ни было или обмануть. Спокойной ночи».